о своеобразных чертах у различающего признака и признака превходящего. Со своей стороны различаются эти признаки тем, что признак различающий является объемлющим, а объемлемым же нет. Разумность объемлет человека. Между тем признаки превходящие в известном смысле оказываются объемлющими, потому что они находятся у нескольких носителей, а в известном смысле объемлемыми, потому что их носители способны иметь не один превходящий признак, но несколько. И различающий признак не поддается усилению и ослаблению. Между тем, для признаков превходящих можно говорить о большей и о меньшей степени. И противоположные различающие признаки не допускают отмещения. Между тем, противоположные превходящие признаки могут быть смешаны между собою. Вот каковы, таким образом, общие свойства и особенные у различающего признака и остальных моментов. Что касается теперь вида, то в чем он отличается от рода и от различающего признака, об этом сказано там, где мы говорили, как род отличается от остальных моментов и как различающий признак отличается от этих моментов.